Глава 32. Вне капсулы. Часть 3. Мониторы начали гаснуть ближе к обеду. Хотя я этого еще не знал. По подсчетам, вышло больше 20 фантазий. Можно было бы еще через парочку пройти, но мне кажется, что для показательного выступления этого вполне достаточно. К тому же, хочется уже и в реальности побыть. К примеру, провести время с Комет. Расслабиться себе я позволить не могу, но с ней спокойно и комфортно. Думаю, выбор неплохой. Тут же послышался стук каблуков. Ассистентка подбежала к капсуле и, все проверив, подняла верхнюю крышку. Я тут же встретился с ней взглядом. Улыбчивая девушка с редкими веснушками и милым носиком. Губы, красные от помады, слегка подрагивают. Она нервничает, еще не успокоилась. Можно понять. Приподнявшись и потянувшись, ощутил, как скрипнула спина. Да уж, в такой штуке можно все здоровье угробить. Нужны частые перерывы, однако капсула свою цену точно отбивает. Она позволяет почувствовать себя кем угодно. Да и партнершу можно выбрать любую. И это я еще не говорю о том, что не обязательно генерировать эротическую фантазию. Просто, как по мне, именно эта функция будет самой востребованной. «Как ты себя чувствуешь?» — выдала девушка, держа в руках планшетку. «Все отлично. Спина малость побаливает, но в остальном отлично». «Спина. Может, я добавила мало концентрата обезболивающего?» «Нет, здесь скорее возраст с работой сказываются». «Хорошо. Артур, сколько еще будет погружений? У меня отчет. Хочу заполнить и...» «Все». «А?» Оторвавшись от планшета с листами, девушка вскинула бровь, непонимающе хлопая глазами. «Все?» «Да, мы закончили». Пускай она и постаралась сдержаться, но я заметил довольную улыбку, проскочившую на лице. «Здорово, значит, могу закрывать ваш файл с фантазиями». «Ага, обязательно сохрани все и перенеси на диск». «Конечно, я не подведу. А теперь?» «Да». Поднявшись и приняв штаны, быстро нацепил их, следом надел и рубаху. К этому моменту ко мне подошел один из охранников. «Позвольте сообщить, что мы просмотрели камеры. Точнее, восстановили картинку. Доктор Чарльз повредил оборудование и собирался нарушить работу вашей капсулы. Думаю, он хотел выставить сотрудницу, наблюдающую за вами, виноватой». «Да, я так и подумал». Переглянулся с ошарашенной ассистенткой. «Где Чарльз сейчас?» «В камере. Передали органам власти». «Сообщите им о том, что я готов отозвать обвинение, если Чарльз выплатит мне моральную компенсацию в размере, скажем, 10 миллионов. Что думаешь?» Вновь взглянул на Комит. Девушка вздрогнула и лишь кивнула, растерявшись. Охранник все понял и ушел. Второй же остался наблюдать за мной. Все же это его работа. Забрав верхнюю одежду, мы с Комит вышли на улицу. Я уже успел сделать несколько звонков. Подписание бумаг на эту фирму состоится через несколько дней. Начальство даже не стало спрашивать по поводу Чарльза. Им важны только деньги, и меня это устраивает. «Значит, покупаешь?» — выдала девушка, остановившись у лестницы. «Да». «А затем продашь капсулу. Копии капсул. Это останется у нас с тобой. Ее перевезут в наш дом в ближайшее время. На память или...» «На всякий случай. Она ведь и медицинские процедуры выполнять способна». «Да, если откорректировать настройки и показатели, то может». «Вот и займешься этим. Я ведь правильно понял? Ты не хочешь бросать свое дело?» «Угу». Сказала она уже тише, слегка заметно улыбнувшись. «Спасибо, Артур». «Не за что меня благодарить. Давай, пойдем. У нас назначен ужин». «Хорошо». «Позже». Подписав последний лист, невысокая девушка с длинными темными волосами и изумительными зелеными глазами уставилась на меня. В своем строгом классическом костюме в сочетании с мини-юбкой она смотрелась чудесно. Эту леди я лично знаю уже много лет. Надо сказать, она изъявила желание купить капсулу еще задолго до окончания моих экспериментов. Дома с ней живет молодая дочь. Совсем недавно 18 стукнуло. И как бы ни была богата мать, здоровье поправить не получается. Она прикована к своему дому. «Рада, что мы нашли общий язык, Артур», — улыбнулась девушка, отложив ручку. «Аманда, давайте без всего этого официального пафоса», — ответил на улыбку, откинувшись на спинку кресла. «Да, мне так тоже проще. Уверен в указанной стоимости. Это сильно дешевле рыночной цены, что ты указал недавно. Мне сказали, что разработка новых капсул наподобие первой займет несколько месяцев для каждой. Это недолго, поэтому я ничего не теряю. Да и как не сделать скидку такой милой даме?» «Листец», — ухмыльнулась Аманда. «Хочу уточнить. Ты же понимаешь, что капсулу я беру не для себя?» «Конечно. Хотя интересно было бы понаблюдать, как взрослая женщина, владелица крупной компании, фантазирует в стальной коробке». «Дурак!» — уже в открытую рассмеялась Аманда, прикрыв рот рукой. «И все же спасибо. Моя дочь совсем уже одомашнилась. Ничего не хочет, ни к чему не стремится. Надеюсь, это ей поможет». «Как ты и просила, все настройки капсулы уже проверили. Ограничений нет. Она сможет генерировать как простые фантазии, так и развратные». «Звучит ужасно, но я понимаю, что и то, и другое ей пригодится. Вечером на ужин заскочишь? Моя дочь хотела с тобой встретиться и лично поблагодарить». «Можно, только приеду не один. Ничего?» «С этой своей ассистенткой», — улыбнулась девушка. «Слышала я, что известный бизнесмен нашел себе пассию. Конечно, приходи вместе с ней. Будем рады познакомиться». «Отлично. Заодно Кире привезу что-нибудь. Мы и правда давно не виделись. Помнится, она у меня сувенир из Италии просила». «Да, до сих пор ждет. Кира к тебе уже как к дяде относится». «Пусть так. Хорошая девчонка». «Ну ладно, если на этом все, мне пора. Увидимся вечером, Артур». «Да, спасибо за доверие, Аманда». «Это тебе спасибо. В какой раз уже меня выручаешь?» «На то мы и старые друзья. Такой дружбой можно гордиться». Конец первого тома.